Молодежи страны знаменательно отпраздновала свой праздник. Ким Юнг Нам, Пак Пунг Чжу и другие ответственные работники партии государства, а также работники центра и периферии, 28 августа посетили промышленные предприятия, сельскохозяйственные кооперативы и вузы страны, в том числе Пхеньянскую какономатальную фабрику имени Ким Чен Сук, Пхеньянскую зерноперерабатывающую фабрику, Пхеньянскую текстильную фабрику имени Ким Чен Сук и Хуанхэское металлургическое объединение и поздравили героев дня. Молодые провели разнообразные культурные мероприятия, такие как художественный концерт, спортивные и развлекательные игры.